мне падал я, был небо над землею, над водою как-то, где-то как ты, где ты, как я, буду, где я, буду ждать, буду ждать, там дам холодам дам, так и с ним дым, под огнем дом, под огнем, под огнем. Там, там, там.